Интересная статья на Народном славянском радио. Доброго здравия! Предлагаю послушать статью «Трагедия славянского царства» или «О чем молчали арки Рима». Первая часть. Статья размещена на сайте Народного славянского радио в разделе «Авторские публикации». Опубликована 17 ноября 2019 года. Ссылка на статью дана под видео. Цитата. «Дедети темпестатев усиай идем эрето. Стирпем нови лета вид ноне ор». Если вы прочитали и поняли, что написано под фото, поздравляю, вы говорите на языке Рима. Нет истории, есть историки. Историю пишут победители и так далее и тому подобное. Мир устроен так, что мы видим то, что понимаем, а понимаем то, что осознаем. Наше осознание зависит от наших учителей, а наши учителя – от их учителей. Так где же истоки картины мира понимания? И правильно ли мы видим и понимаем? И кто ограничил рамки понимания? Физическая природа ограничена физическими законами. Социальные рамки ограничены социальными законами. А кто ограничил рамки нашего познания? Никто. Только ложь. Как саван скрывает правду от нас. Русская география. Москва и град Петров, и Константиновград – вот царство русского, заветные столицы. Но где предел ему? И где его границы? На север, на восток, на юг и на закат? Грядущим временам судьбы их обличат. 7 внутренних морей и 7 великих рек. От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная. Вот царство русское, и не придет вовек, как то провидел дух и Даниил предрек. Федор Тютчев, 1848 или 1849 год. Итак, в 18 веке, без сомнения, произошла страшная трагедия, унесшая жизни около 80% населения того времени, вокруг которой сложился заговор молчания. И прежде чем приступить к прямым свидетельствам трагедии, приведу для начала косвенные доказательства. Первое. Современная плоскость эклиптики Земли изменила свое положение по сравнению с прошлым, что видно из знакомства с единственным в мире музеем глобусов. Второе. Климат планеты значительно изменился. Произошло глобальное похолодание и разделение на климатические пояса в сравнении с климатом до XVIII века, что видно из изучения старинных карт мира. Третье. Границы континентов претерпели изменения в сравнении с их границами до XVIII века. Четвертое. Практически все города северного полушария погружены в глину от 8 и более метров и в Европе, и в Азии. Пятое. До конца XIX века Сибирь и часть Северной Европы России оставалась без населения, в связи с чем потребовалось воплощение Столыпинской реформы с целью заселения территорий. На фото освоения Сибири и строительства Транссибирской магистрали огромная масса античных сооружений. Шестое. До середины XIX века города указанных территорий стояли пустыми, о чем свидетельствуют первые фото городов Европы и России. Транссибирскую железную дорогу строили лишь частично. большую часть откапывали с глубины от 2 и более метров, о чем свидетельствует фотостроительство. 7. По утверждениям геологов, занимающихся бурением на глубине не менее 4 метров под глиной, находится полуметровый слой чернозема, как на территории Евразии, так и в Канаде, что свидетельствует о массовом выпадении осадков, смешанных с глиной, либо о масштабных пылевых бурях. Я лично при укладке трубопроводов сталкивался с той же особенностью грунта. 8. В конце 18 века по миру пронеслась эпидемия разрушительных пожаров и наводнений, уничтоживших некоторые города. При этом разрушение сгоревших городов несут следы, похожие на астероидную бомбардировку, о чем свидетельствуют фото и картины художников, в частности, картина Айвазовского «Пожар в Москве». 9. По всему миру при раскопках катакомб и нижних этажей зданий находят массовое захоронение костей. В Париже 6 миллионов, в Риме только в одном месте 30 тысяч. По городам России та же картина. При проведении земляных работ в городе Омске откопана улица, построенная в античном стиле. 10. При строительстве инфраструктур на северном побережье России картина еще более чудовищная, при этом также молчание. 11. Молодым лесам Сибири не более 250 лет, что говорит о том, что леса выросли совсем недавно поверх мерзлоты. 12. Мерзлота представляет собой ледяное месиво из морской воды, остатков моллюсков, планктона, перемолотой древесины, останков животных. 13. Характер сибирских залежей несет в себе след стратификации, что говорит о том, что залежи костей животных, остатков древесины и так далее, являясь материалами разной плотности, образовались при переносе их водой, при выпадении в осадочный слой с изменением скорости течения. Залежи моренного дуба, залежи костей доисторических животных и... Значит, буквально 300 лет назад Сибирь была смыта, затоплена и заморожена, и следом за этим произошло прорастание семян растений, всплывших на поверхность воды. 14. Картина руинистов является свидетельством катастрофы. 15. Вакуум власти, просуществовавший с конца 18 и до 40-х годов 19 века. Нет ни одного достоверного документа или указа королевств и царств Европы, политическая и экономическая власть замерла на 50 лет. 16. Лунный грунт по какой-то фантастической причине однороден земному. 17. На Луне практически нет пылевого слоя, который там просто обязан присутствовать. На Землю в сутки выпадает 10 тонн космической пыли. Если учесть возраст Луны, то пылевой слой должен был достигать не менее 6-метровой толщины, что и озадачило исследователей при высадке советского лунохода. 18. Состав воздуха в Янтаре не соответствует современному. 19. При исследовании ледников обнаружено, что в конце 18 века произошло массовое выпадение пыли и гари. Теперь главное. Все рассказы о прошлом человечества с самой школы приводили меня к чувству зрителя кукольного театра. Учитель рассказывает режиссерскую постановку на тему «Ремикс истории человечества». Чувство раздвоения реального прошлого и рассказанного никогда не покидало меня. Обучаясь в ВУЗе, я в первый раз столкнулся с лживой историей еще в 80-х годах, когда мне почти по секрету один из преподавателей рассказал, что никакого монголо-татарского ига не было, и мы есть те самые могол-тартары, которых боялась вся Европа до такой степени, что не только спала в доспехах, но и гадила туда же. Так в первый раз я почувствовал запах правды. Потом, зернышко к зернышку, я начал пробовать найти первоисточники, их перевод и способы прочитать их самостоятельно. Славянские харийские руны, рунические надписи на камнях, глаголица, шумерские и славянские веды, латынь. И вот тут-то меня и поджидал первый подвох. Изучая медицину, мне пришлось столкнуться с изучением латыни. Красивый язык, ничего не скажешь. В один день профессор-лингвист подарил мне свой сборник латинских поговорок с переводами, но именно это и зашорило для меня артефакты Рима. Казалось, там все переведено и прочитано. Пусть не очень стройно, чаще с натяжкой, что называется сову на глобус. А как же, язык-то древний, больше 2000 лет. Да еще откровение букета историков, косвенно подтверждающее правильность переводов о кровавом прошлом Рима. А и правда, нам почти ничего не известно о 500-летней давности истории Древней Руси, а 2000-летняя давняя история Рима известна чуть ли не до последнего пука императора. Блин, бред! И вот недавно мне, без преувеличения, улыбнулась удача. Она преподнесла мне подарок с другого конца инета в виде прекрасного ролика в Ютубе «Секреты гробницы Сципионов от странницы, которая взяла, да и разрушила мои внутренние догматы по поводу древности и истинности латыни». В своем фильме она поведала о Петре Орешкине, филологе и переводчике этрусских и греческих текстов, книгу которого мне пришлось прочесть, и открыла мне глаза на то, что было у меня под носом. Низкий ей поклон. На мой взгляд, она один из талантливейших авторов фильмов. Ее ролики без преувеличения сняты не только в информационном ключе, но и на уровне высокого искусства. После ролика «Страницы» и взяв за основу ее способ прочтения, я вдруг понял, что источником латинского письма является давно мне известная коруна, и латинское прочтение букв совершенно неприемлемо. С латынью всегда приходилось подменять слова, буквы, корни слов так вообще не имеют никакого смысла. Латынь – непоследовательный язык без коренного наследственного переложения смысла слов. Одному и тому же слову разные авторы дают совершенно разный перевод, да и один и тот же автор не брезгует этим. Рим. Современная версия истории Римской империи, на мой взгляд, самая несуразная даже по меркам фантастических фильмов. Невозможно совместить истории писак схоластов с останками этой империи, окутавшими всю Евразию и Америку. Трезвомыслящему человеку невозможно сопоставить масштабы созидающей строительной машины Рима, существующей одномоментно с их же разрушительной мощью в том же регионе. Тут либо ты должен разрушать, либо созидать. Третьего не дано. Если Рим строил дороги передовой, даже по нашим меркам технологии по всей Евразии, то кто по ним ходил? Враг-варвар? Римлянин? Зачем завоевателю дороги? Зачем развивать инфраструктуру порабощенных народов, если это источник рабов? У меня создалось впечатление, что официальные историки пришивают голову лошади к ее же заднице. В общем, вся современная версия истории Рима – полная чушь. Давайте предположим, что нет и не было никаких латинских букв, а была руника. из которой и произошли славянские и так называемые «латинские» в кавычках буквы. Сразу предотвращу извращение с интернет-переводчиками. Даже не пытайтесь засунуть текст в переводчик, это бесполезно. Переводчик пропустит массу букв и слов, так как не знает языка, о котором мы будем вести речь. Можете взять готовый текст якобы перевода и преобразовать обратно, но и это будет бесполезно. Исходный текст вы не получите. Латинская «ф», прописная «п», читается «п». Латинская «п», заглавная буква «п», читается «п». Латинская «кс», русская буква «х». Латинская «б», русская буква «в». Латинская «ф», русская буква «у», читается «уф», короткая. Латинская «ку», буква «о», читается по-русски «ок». Мы можем вспомнить знак «окей», сложенный из пальцев. Даже сегодня этот знак копирует прописную букву «ку» или «ок», точка, буква «е» и латинская «ц», русская буква «с». Сразу сделаю переводы некоторых слов. Как проязык, славянский язык являлся и является слогово-аббревиатурным. То есть простые слоги – это слова, сочетание слогов создают более сложные слова. Слово, разбитое на слоги, при наложении смысла дает образное понимание целого слова. Постепенно сложные слова стандартизировались и становились повторяемым сочетанием слогов, которые мы сегодня используем. Например, орбита, орбита, орвита, ор, вита, перевод «вспахивает жизнь», аврора, аврора или аурора, ауру, ора, перевод «ауру вспахивающая», «окружающее вспахивающее». Итак, полное сочетание «аурора», «орвита», «ауру вспахивая, вспахивает жизнь», что есть не что иное, как луна, движущаяся по своей орбите вокруг Земли, перепахивая своей гравитацией все живое. Продолжим. Латинское «кве», русское «окве», «не вода». В текстах оно означает имя Титана из мифов Греции «океан» и в сочетании с последующим словом используется для создания усиливающих эпитетов «великий», «титанический», «страшный», «глубокий», «чудовищный», «вои», «воить», «плакать», «квои», «страшно воить», «страшно плакать», «квеи», «квеи», «веет», «вещает», глагол. «Квеи», «страшное», «веет», «вещает». «Квет», «квети», «весть». «Квит», «квит», «квиты», «расчет», «конец». Пример. «Квети», «квей», «квит», «квети», «квей», «квит». Перевод «весть», «вещает», «конец». Латинская поговорка. «Фили», «кили». Перевод «убийство», «гибель», от русского слова «заколоть», «колоть». «Самнио», «омнио». «самнио», «омнио». Это слово, как ни странно, оказалось знакомо мне с детства. В детстве, во время купания в пруду, мы, зажав нос и подняв руку вверх, присаживаясь, ныряли под воду, а перед этим привлекали внимание друзей, кричали: «Пацаны, смотрите, омния буль-буль!» И это означало глубоко уйти под воду. Думаю, это слово – производное от слова «омут» или «глубоко», «глубина». И в нашем понимании это касалось не только воды. Глубокая яма тоже была омния. Три. Три. Не числовое значение. Перевод «творение», «творить». Тра. Тра. Перевод «единство». Траи. Аббревиатура и имеет двойной смысл. Единство творящее. Наше слово «строить» означает «объединяя творить». Объединять людей для объединения камня. Ро – род. Ма – мать. Ри – чистая, чистый. Ири – тишайший. Иртыш – чистый, тихий. Ирина – чистая. Закон Рита – закон чистоты. Мари – ма – Ри. Перевод «матерь чистая». Ану, Анис, Бог. Роману, род матери богов, аббревиатурная. Кон, кон, славянское закон, закономерно. Канон, конституция. Виро, виро, значит ураган, переворот, как слово «сверло», «вертеть». Тори – торить, прокладывать путь. Ор – пахать, отсюда слово «орало», плуг. Арат – греков, арий – славян или земледелец в современности. Ова – ова, семя зерна. Овес – овин сооружений для сушки зерна. Ум – ум, разум. Окончание «ум» – часть слова от «рум». И если добавляется к слову в конце, то это также означает «жилье». Пример. Сано – лекарь, сегодня санитар. Санум – санум. Дом больных, лечебница. Санти, санти, болезненно ты, больной. Монумент, ма, анну, ме, нт. Матери богов на ты, означает священнослужитель. Монумент, ум. Священнослужителя до храм. Ди – де. Делать – дело. Де – где. Эй – власть, владение. Тей – тей. Затеивать, сотворить владение, создать. Коси – коси. Означает коса, девочка, дочь. Пат – пат означает папа, отец. Патри, па-три, значит отец творящий. Си, си, значит сеять. Сем, сем, значит семя. Тати, тать, бесы, напасть бесовская. Ре, приставка пере, пре. Прин, си. Принц, принимающий царствие. Наследник, наследие. Име, ме, иметь. імп, імпе, аббревиатура «име», «прин», «си», владеющий, владеющий наследием. «Сае» применяется как усиление эпитета. «Сам есть», «все есть», «истинно есть». «Импе сае», «импе сае», значит, владеющее наследием, истинно есть. Отсюда в нашем языке появилось слово «писали». «Ас», «ас», значит, «оставь». «Флами нисе», «клами нисе», значит, «жертвоприношение» или «заклание». «Оми», «оми», значит, «имя». «Носи», значит, «нести». «Номи», «носи», «оми», значит, «носящий имя», «наменуемый». «Ме», «иметь». «Ком», «ком», «камень». Пример. «Комната», «ком-на-т», «на тавре», «на подпорке», значит, «ком на таврах». «Доми», «дом», «родина». «Суми», «суми», значит, «сума» или «доля». «Списио», «списио», значит, «спица». Спица соединяет центр с ободом. И это слово означает присоединение к центру. Рум, рум, значит, жилье. Сегодня английское. Рум, рум, комната. Же или жен. Же. Жен, значит, рождение. Отсюда слово «женщина». «Жен-жена» – рожденная рожать. «Жена» – рождающая. Другой пример – «инженер». «Инжениум». «Ин-жени-ум». «По» – рождающий ум. То есть человек умственной работы и так далее. «Ио». «Ио» – воплощение, к тому же имеет числовое значение 10 – «дисат». Также символ солнца – круг с точкой в середине. Все воплощается в точку, в единицу, становится плотным. «Суэ» – «суэ», «све» – интересное слово. Означает суетное, светлое. Света, значит, суета и света. Суетное – это то, что на белом свете. Сразу скажу, я не говорю, что нет латинского языка. Он был, есть и будет. И я его неплохо знаю. Но к нему есть много вопросов. В дальнейшем я буду делать переводы с гравюр, где латинские слова сочетаются со славянскими. И без перевода двумя языками смысл вообще отсутствует, либо выпадают непереведенные с помощью одного из языков слова. Кто из вас думал, почему латынь назвали латынью? А ведь это вполне народное определение особенностей этого языка. Латинский язык означает язык латанный, язык, состоящий из заплаток. Просто потому, что каждый из иноземцев, пришедший на руины богатейшего города в поисках сокровищ, получил в первую очередь чуждую письменность на камнях и книги, в которых ничего не смыслил, а если и понимал, то из 10 слов 4-5. Остальное домысливал, как придется. Мало того, еще и другим повествовал. И таких горе-переводчиков было немало. Поэтому и вариантов значений слов масса. Посему в латыни у одного написанного слова имеется огромное количество абсолютно не связанных значений. Попробуйте вводить латинский текст по словам, наблюдая трансформацию перевода. И в конце вы не узнаете перевода первых слов. Причина в том, что в этом случае рождение латыни первичным было не предмет или образ, как при рождении нормальных языков, а написанное малоизвестными буквами слово. Кстати, доспехи тоже назывались латами, потому что состояли из железных заплаток, одеваемых для защиты от холодного оружия. Для примера могу предоставить гравюру, на которой отображено отношение к латыни его современников. И не зря в конце XVIII и XIX веке латынь называли вульгарным языком. Многие великие относились к нему не очень уважительно. Вот что оставили нам в наследство его современники. Изображение гравюры. Надпись на гравюре. Multa trivu latio nesi usto rum de omniv usse ei liveravit. Перевод. Много жизнетворений латин принес, установив жилище, где утонули все владения, жизнедеятельность. Домин ео сусе пса ли. Перевод. Домов его сущий пса лай. Как видно на гравюре, справа внизу изображен монах. На земле под ногами лежит книга, которую он трактует. И его трактовку мы видим в картинках вокруг. Это версия трагедии человечества в латинском прочтении. На языке символизма книга в руках человека означает его владение информацией. Книга на голове человека говорит, что он не достиг информации, принимает догмат и символизирует глупость. Книга под ногами говорит о том, что он очень далек от информации, и она ему не принадлежит. Вот таким было отношение современников к латыни. И прежде чем приступить к дальнейшему, хочу задать любителям и сторонникам латыни вот такую загадку. Суньте в переводчик, прочтите, а я посмеюсь. Изображение гравюры. Хотя я пишу для всех, не буду мучить затруднениями. Поберегу интернет-переводчики, а то сгорят от перегрева. Здесь все просто и на русском языке написано просто. Знаки другие. Язык один, знаки разные. Итак, на надписи в ряду с буквами мы видим рисунки. Славянский язык был и остается слоговым. И нам достаточно дать имена рисункам. Стопа – сто, репа – ре, держава – де, колесо со спицами – списио. У кого есть сомнения в русском происхождении слов? Пишем буквами. Кон – латинское, кон – русское. Ста – латинское, ста – русское. Те – латинское, те – русское. Режес – латинское, режес – русское. Де – латинское, де – русское. Эст – латинское, эсте – русское. Эй – латинское, эй – русское. Кве – латинское, окве – русское. Спис – ио – латинское, списио – русское. Перевод. Законными стали те прирожденные, где есть владение великого сплочения. Режес, ре-же-се, значит, прирожденные эти. Списио, списио, значит, спица соединяет с центром, спица связывает нити. На рисунке мы видим, как один из мужчин зовет за собой, а другой, подчинившись зову, выходит сам и выводит из хаоса домашних животных. На горизонте возле дома стоит третий персонаж и спокойно ждет всех, кто откликнется на зов призывающего и выйдет из огня, тем самым спасши себя и свое хозяйство. Кто присоединился к единству, тот и выжил. Вот смысл этой гравюры. Вот вам, дорогие читатели, родная речь в картинках. Просто как детская книжка с картинками. Продолжение следует в следующей части. Текст читала Светлана. Благодарю за внимание. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.